фантастический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Тем, кому не безразличен тяжелый металлический рок, музыкальное направление, берущее свое начало в далеких 70-х годах прошлого столетия, адресован аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой», программа, которая выходит в эфир каждую пятницу на волнах открытого радио на частоте 102,5 FM. Ну а полуношники могут услышать повтор программы в ночь с субботы на воскресенье. Вместе с вами, уважаемые радиослушатели, мы возвращаемся к самым истокам тяжелого металлического рока. Следим за развитием жанра, пытаемся проанализировать его нынешнее состояние и, конечно же, тенденции его дальнейшего развития. У микрофона ведущие «Альманаха» Кирилл Немоляев и Николай Семашко. По традиции, очередной выпуск «Альманаха» хотелось бы начать с новостей. Новостей ретро. Буквально несколько дней назад в наш ретро-архив поступила новая пленка с записью последней работы Блэки Лаулиса и возглавляемой им секты англосаксонских протестантов Via Wasp. Пластинка носит название «Dying for the World» – «Умирая за мир». И сегодня мы послушаем одну из композиций с этого альбома под названием «Мое кровожадное сердце» – «My Wicked Heart» – поет Блэки Лаулис. Запись была сделана в 2002 году. Давайте познакомимся и оценим новую работу певца. Новости ретро. We'll be right back. рубрике «Новости ретро» аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» открыла композиция «My Wicked Heart» – «Мое кровожадное сердце». Пел Блэки Лаулис в сопровождении ансамбля «Wasp». Итак, в очередной раз, по вашим многочисленным просьбам, мы начинаем путешествие во времени. И из дня сегодняшнего переносимся в век минувший. В течение ближайшего часа мы вспомним такие популярные ансамбли, как Halloween, Kiss, Creator, Fates Warning, Crematory и многие-многие другие. Ну а в конце нашей программы всех нас ждет традиционный, серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Музыкальную часть альманаха составляете вы, наши уважаемые любители экстремального ретро. Именно ваши письма, ваши заявки ложатся в основу каждого выпуска нашей программы. Вот и сейчас, по просьбе Александра Юрьевича Цыбина, старшего научного сотрудника Института стали и сплавов из Москвы, мы переносимся сразу на 20 лет назад, в далекий 1982 год. Звучит легендарный шлягер «Via Iron Maiden» «Узник», записанный на одной из лучших долгоиграющих пластинок группы «Число зверя». Давайте вспомним. I'm late. Александра Юрьевича Цыбина, мы погрузились в пучину тяжелого металлического рока и начали наше очередное глубоководное путешествие во времени. Прозвучала композиция «Узник» в исполнении легендарного Вио Iron Maiden. А вот что пишет нам по этому поводу сам Александр Иванович. В начале 80-х годов прошлого столетия все мы были своего рода узниками, рабами существующей системы, заложниками бездумной, рассчитанной на самые примитивные вкусы соцкультуры. Что же оставалось нам, истинным ценителям настоящей музыки? Пробиваясь сквозь трескотню глушилок, слушать по BBC замечательные программы Севы Новгородцева, рискуя быть схваченными милицией, покупать на толкучке виниловые диски гиганта с записями любимых групп, листать журнал «Ровесник» в поисках крошечных заметок о зарубежных рок-исполнителях и, наконец, под страхом быть изгнанными из института, с работы, посещать так называемые «сейшены» – подпольные рок-концерты отечественных рок- и хард-рок-групп. А вот что пишет нам Афанасий Всеволодович Поленица-Берестень, наш постоянный радиослушатель. Хард-рок вообще и тяжелый металл, как наивысшее его проявление, долгие годы априори считались у нас жанром, воспитывающим в слушателе жестокость, агрессию, культивирующим среди молодежи самые низменные, животные инстинкты. Но вот в середине 80-х годов хэви-метал буквально ворвался в нашу жизнь, вызвал смятение в умах и душах. Каждому, наверное, пришлось тогда ответить на вопрос: с кем же ты? Или ты слушаешь металл, или нет. А если нет, то ты шваль подзаборная, чему последний гопник хренов? Впрочем, извините, вырвалось. Так вот, я был среди тех, кто слушал металл и слушал его постоянно. Уважаемая редакция, сегодня по вашим многочисленным просьбам мне хотелось бы вспомнить замечательный ансамбль «Хэллоуин» и их шлягер «Металлические завоеватели». Действительно, музыканты буквально с первых своих работ завоевали сердца миллионов слушателей, любителей прогрессивного в те годы направления спид-метал. Ну что ж, Вадим, мы с удовольствием выполняем эту просьбу и переносимся в 1985 год. Мы вспоминаем Via Halloween и их замечательную композицию Metal Invaders. Дайте пленочку, пожалуйста. Yeah! откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». Если вы только что включили свои радиоприемники, напоминаем, что на частоте 102,5 FM в эфире открытого радио продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой», программа о тяжелой музыке прошлых лет, программа, музыкальную часть которой составляете вы, наши уважаемые радиослушатели. Только что по просьбе Афанасия Всеволодовича Поленицы Берестине, врача-метеоролога из Махачкалы, прозвучал легендарный шлягер 1985 года «Metal Invaders» в исполнении «Via Halloween». И мы продолжаем наше глубоководное путешествие во времени. Ты знаешь, Кирилл, я предлагаю сделать небольшую остановку, своеобразный подводный привал. Это зачем же, Николай? Я думаю, стоит немного отдохнуть, проанализировать пройденный нами путь и, в частности, 1985 год, где мы сейчас, собственно, и находимся. Хочется рассеять этот дым, которым, как мне кажется, окутан этот исторический отрезок. 1985 год был в истории тяжелого металлического рока неоднозначным, подчас противоречивым, но в то же время насыщенным многими интересными работами, впрочем, зачастую достаточно спорными. Напомню, что именно в 1985 году увидел свет альбом вокально-инструментального ансамбля из Соединенных Штатов Америки «Засос». Альбом этот назывался «Asylum» – «Убежище», и одной из центральных композиций этого альбома стал шлягер под названием «Tears are falling» – «Слезы капали». И вот что вспоминают об этой песне в своей автобиографической книге «Лица стерты, краски тусклые» сами участники ансамбля. «Признаюсь честно, — пишет гитарист группы Пол Стэнли, — подчас, выступая на сцене, я так переживал, так близко к сердцу принимал происходящее вокруг, что огромный комок подступал к горлу, а слезы, казалось, вот-вот хлынут из глаз. Но я не мог позволить себе подобного проявления эмоций. Ведь долгие годы наш ансамбль выступал в гриме. Именно в этом была наша фишка. В этом гриме нас знали, в этом гриме нас ценили. Поэтому не то что заплакать, а даже толком вспотеть никто из нас позволить себе не мог. И вот когда в 83-м году, продолжает Пол Стэнли, мы наконец сняли маски, я испытал такое облегчение, такой душевный подъем, что впервые за долгие годы заплакал. Слезы капали. Конец цитаты. Итак, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» продолжает «Via» из Соединенных Штатов Америки «Засос». «Tears are falling» – «Слезы капали». Музыка и слова Пола Стэнли. Запись была сделана в 1985 году. Эта песня звучит в нашей программе по вашим многочисленным просьбам. It's эротический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Ничто не забыто. Споров, сколько критических стрел и одновременно восторженных откликов вызвало оно. Только что прозвучала композиция в исполнении одного из лидеров этого направления «Виа Креатор». Запись датируется 1986 годом, а песня носит название «Выпотрошенный труп». Это полное безобразие. Хаос, бессмысленное нагромождение шумовых эффектов, пишет нам пенсионерка из Павлодара Леопольда Викентьевна Цербер. Я понимаю, продолжает Леопольда Викентьевна, что кое-кому такая музыка в кавычках и придется по вкусу. Но поймите и нас, людей старшего поколения, любителей интеллектуальной тяжелой музыки. Музыки, которая заставляет переживать, сострадать, а иногда и думать. Вот мой первый муж, слесарь 5-го разряда Иван Зубов, попросил включить в программу песню в исполнении Виа Креатор. И вы, недолго думая, пошли ему навстречу. А с какой стати, позвольте спросить? Впрочем, неважно. Главное, чтобы вы сегодня выполнили и мою заявку. А то, знаете, у меня давление и все такое. Короче говоря, не испытывайте судьбу, уважаемые ведущие. А продолжите-ка ваше глубоководное путешествие во времени. И давайте-ка все вместе перенесемся в год 1989. Год становления стиля прогрессив метал. Прогрессивный умный металл. Давайте-ка слушать музыку сердцем, думать головой. А еще лучше делать то и другое одновременно. Что ж, уважаемая Леопольда Викентьевна, ваш призыв услышан, и мы надеемся, что композиция «Through Different Eyes» разными глазами в исполнении ансамбля «Fates Warning» доставит истинное наслаждение всем ценителям настоящей музыки, всем тем, кто склонен к серьезному, вдумчивому анализу услышанного. что ж, Кирилл, ширится наш экстремальный письменный стол. Ты прав, Николай, наш стол ширится, а значит, продолжается наша программа. У меня в руках письмо из подмосковного города Реутов от Сергея Байды. Сергей служит в воинской части и является представителем молодого поколения любителей тяжелого металлического рока. Сергей просит нас перенестись в 90-е годы прошлого столетия, годы появления, а в дальнейшем и расцвета таких музыкальных направлений, как дум-метал и готический метал. Вот что он нам пишет. Очень хотелось бы поздравить с демобилизацией моего коллегу Алексея Пилюгина и пожелать ему оставаться таким же добрым, отзывчивым, в общем, таким, каким он есть, и, конечно же, продолжать слушать аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Ну что ж, мы от всей души присоединяемся к этим теплым поздравлениям, и к ним присоединяется также и многочисленная армия наших постоянных радиослушателей, все, кто считает себя поклонниками творчества Виа Креметори. Среди них и Александр Анатольевич Сфасман, и Карен Волчек, и Ашот Гольдберг, и, конечно же, сестры Гнедич, Анна Виолетта и Анна-Мария Гнедич. Уважаемый Алексей Сергеевич, для вас в рубрике «Наши поздравления» звучит композиция «Tears of Time» – «Слезы времени», записанная музыкантами ансамбля Креметори в 1995 году. Наши поздравления! музыкальное ретро-шоу. Дым под водой. Tears of Time. Слезы времени. Печаль по ушедшим годам, поканувшим в лету временам. Вот и ансамбль Крематори, который, казалось бы, совсем еще недавно радовал нас своими яркими, самобытными работами, увы, покинул тяжелую металлическую сцену. Что ж, все рано или поздно заканчивается. Постепенно подходит к концу и наше сегодняшнее глубоководное путешествие во времени. Путешествие экстремальное, тяжелое, изнурительное. Но рано или поздно подходящее к своему логическому завершению. Итак, мы продолжаем всплытие, продолжаем подниматься на поверхность. Вести программу нам сегодня помогала Тамара Тимуровна Хагин, наш музыкальный редактор, музыкальный архивариус и просто замечательная женщина. Вот она, я вижу, знаками показывает нам, что осталось буквально несколько минут до конца нашей передачи. А значит, скоро наступит ее кульминационный момент. Это серьезный вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Впрочем, у нас еще есть время для выполнения одной заявки. Дарья Валентиновна Подгорная из Москвы просит нас почаще обращаться к творчеству молодых исполнителей, еще только начинающих свой творческий путь. Кирилл, я вижу, с аналогичной просьбой обратились к нам члены семьи Кушнир. Я думаю, напомнить нашим радиослушателям состав семьи Кушнир. Да, конечно. Это, прежде всего, глава семьи Платон Кушнир, брат Платона Андрей Кушнир и жена Андрея Евдокия Ивановна Кушнир. Вот еще я вижу Тимофей Лазаревич Котко-Котов, офицер запаса из города Черноморск Астраханской области, прислал аналогичное письмо, да и многие-многие другие, всех, пожалуй, и не перечислишь. Дорогие друзья, в рубрике «Новые имена» аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» продолжает молодой коллектив из Швеции. Soil Work – земляные работы. Мы возвращаемся в 21 век. Запись композиции «Follow the Hollow» была сделана в начале 2002 года. Дайте пленочку, пожалуйста. Новые имена. Welcome. Won't you please step aside and follow the hollow? We'll be right back. фантастический, экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». «Дым под водой». Поднялись на поверхность, дым рассеялся, наступил кульминационный момент в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой». Пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. Традиционно, Николай, тебе передаю микрофон, но прежде хотел бы напомнить нашим радиослушателям о тех вокально-инструментальных ансамблях, с чьим творчеством сегодня мы ознакомились. Итак, это были Iron Maiden, Wasp, Halloween, Kiss, Creator, Fates Warning, Crematory и буквально несколько минут назад закончил свое выступление молодой шведский Виа Soilwork. Итак, Николай, тебе слово для анализа. Да ну его, Кирилл. То есть как? Да вот так, Кирилл. Ну какой может быть анализ в такую погоду? На улице жарко, в студии душно. Я буквально измотан. Лучше, мне кажется, выполнить еще одну заявку хотя бы. Так, Николай, создается неприятный прецедент. Ну, какой прецедент? Впервые, Николай, за время существования программы, видимо, не будет сделан серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Ну, ничего страшного, Кирилл. Наши слушатели, я думаю, достаточно подготовлены. Они в состоянии провести свой собственный, серьезный, вдумчивый анализ. И вот, тем более, я вижу, Тамара Тимуровна Хаген подсказывает, что у нее на готове свежая архивная запись легендарного Роба Хелфорда. И я думаю, Кирилл, вместо того, чтобы рассуждать об отвлеченных материях, молоть языком попусту, лучше использовать оставшееся эфирное время с максимальной пользой и ознакомиться с новой работой испытанного ветерана с композицией «Betrayal» — «Измена». Вот, Николай, изменник — это у нас сегодня ты. Кирилл, я так не считаю. На моей стороне Тамара Тимуровна Хаген, на моей стороне, я думаю, и миллионы радиослушателей. Время нас рассудит. Не стареют душой ветераны. You're welcome.